Глава 17. Добыча кристаллов. В королевстве Фердинанда властвовала зима. Распоясавшиеся морозы опустили температуру до -10. Братья, смеша бывшую жительницу земли, угрюмо вспоминали, когда еще на их памяти случалась такая лютая зима. Хмурясь, они перечисляли тех, кто замерз, не дойдя до дома, какие одежды требуется носить в такие морозы. Чем лучше подкрепляться в дороге, чтобы кровь в жилах не стыла. Элли слушала их и улыбалась. Нарочно под негодующие взгляды парней время от времени она выпрыгивала из домика и сбивала с деревьев снег. Скользила по дороге или просто бежала рядом, радуясь свежести, яркому солнцу или мягким снежинкам, опускающимся на ладони. Мастера хорошо утеплили домик, и стены сохраняли тепло, выработанное постоянно включенным обогревателем. Элли было душно, но ребятам, просидевшим снаружи без движения, управляя лошадью, этот излишний жар нравился. Они блаженно прижимали ладони к обогревателю, требовали горячего напитка и, разомлевшие, засыпали, устроившись на лежанке. Путешествие их подходило к концу, как и деньги. Почти 2 месяца в пути. Всякое случалось. В каждой второй таверне, харчевне, кабачке, без разницы, их норовили обсчитать. Приходилось отстаивать свои деньги. Стали закупать продукты в деревнях и приноровились готовить сами. Эрика, особенно более сильные в магии Берт, учились пользоваться даром огня. Сами придумывали себе задачи по использованию силы, решали их и записывали в родовую книгу. Элли тоже возобновила освоение своего дара. Они все вместе завели себе такие тетради, где описывали открывшийся им мир энергии и записывали способы работы с ней. Может, все это было глупо, но записи придавали значимость жизням ребят, как будто они не какие-то бродяжки, а родоначальники новых магических родов, которые, как известно, всегда испытывали трудности, преодолевали их и потом рассказывали об этом своим потомкам. Даже Элли, урожденная баронесса, замужняя графиня, с магией земли становилась родоначальницей новой магической ветви. И совесть требовала оставить после себя хотя бы малые наработки, заметки, объяснения по работе с этой стихией. К тому же эта работа давала иллюзорную надежду на будущее, что оно у них будет. Были в пути у ребят встречи с огневиками, которые отслеживали состояние дорог и растапливали выпавший снег. Из дружеского разговора с одним из них они узнали, что проявившегося мага необходимо сразу зарегистрировать. Это закон. Но бывают обстоятельства, когда невозможно вовремя сделать отметку. Тогда до 16 лет есть возможность прийти в управу и сказать, что вот он, дар, только проснулся. В этом случае назначается маг-учитель, который проводит полугодовое обучение и дает гарантию, что ученик ознакомлен с мерами предосторожности, умеет контролировать свой дар, и ему ставят метку. Но если такой вариант регистрации пропущен, то выявленного другими скрывающегося мага, однако незамеченного в противоправных действиях, ожидает годовая добровольно-принудительная служба на границе. После такой службы, совмещенной с обучением, начальник гарнизона регистрирует мага, ставит метку, сообщающую о его безопасности для общества, и отпускает на все 4 стороны. Эти сведения держались в секрете, чтобы народ не расслаблялся и вовремя регистрировал своих детей, беря именно на себя ответственность за обучение и безопасность, не полагаясь на королевство. При встрече с другим огневиком, которого компания встретила замерзшего на дороге и предложила погреться в их домике, случилась неприятность. Ребята отогрели его, накормили, напоили. Так он еще потребовал ему под бок уложить Элью. Очень глянулась ему чистенькая, улыбчивая юная девушка. Так понравилось, что захотелось попробовать ее ласк. «Пошли вон, пацаны, иначе я вам всю вашу хибарку спалю», посоветовал шокированным братьям огневик. Элли села, многозначительно посмотрела на Эрика. Он кивнул, поняв, что девушка будет магичить, и ее необходимо направлять словами, как репетировали ранее. Она запомнила, где стоит гость, и включилась в маг-работу. Под скамьёй кучка камней словно сама собой собралась полуметрового голема, игулка топая подошла к оторопевшему от невиданного зрелища огневику. И как молотобой, заработав руками, начала бить. Первые удары проломили пол, пройдя мимо огневика, следующие должны были попасть по нему. Но маг отбежал. Элли, хорошо зная пространство домика, четко вела голема по прямой. «Что за дрянь вы сотворили?» — заорал огневик, безуспешно отбиваясь огнем от каменного человечка. «Пошел вон, или я привяжу эту дрянь к тебе, и он будет за тобой ходить», — пренебрежительно бросила Элия. Соврала, конечно. Но уверенный вид, она даже не повернула головы, цедя обидные слова. Впечатлил мага. Ему и в голову не пришло, что девчонка, управляя каменным чудовищем, не видит его. «Я доложу о незарегистрированном даре», — злобно пообещал выбегающий наружу гость. «Я тоже доложу о разбое на дороге и использовании служебного положения в целях наживы», — пригрозила ему Элия. Но ребята знали, что им повезло, что огневик испугался и отстал от них. Больше они не расслаблялись в дороге и дружелюбие никому не проявляли. Пройдя по краю земель графа Таури, они приблизились к горам. Выбирать было не из чего. Либо они остановятся возле территории Таури, либо надо идти дальше, к горам темных эльфов, которые, несмотря на договор о мире, любили устраивать провокации, держа пограничников в тонусе. Элли знала точно, граф горами не занимается. Они ему не принадлежат. Деревень поблизости не было, если только отдельные любители одиночества и тишины селились тут. По просьбе девушки ребята составляли карту их пути. Помечали населенные пункты, таверны, ставили им баллы, встреченные сложности в дороге тоже записывали. Берту быстро надоело конспектировать такие мелочи, а вот Эрик увлекся и размечтался, что когда-нибудь он обойдет все королевство и составит подробнейшую, новейшую карту для удобства путешественников. Элли было очень приятно наблюдать за увлеченным парнем, тщательно высчитывающим масштаб и делающим ювелирной точности зарисовки. Последнее поселение, которое будущие добытчики кристаллов встретили на своем пути, находилось в 3 днях от горы. Дорога за деревней не числилась, и, скорее всего, в другое время года расстояние можно было бы преодолеть быстрее. Сейчас же Берту приходилось идти первым и экспериментальным путем определять, с какой силой надо подтапливать снег, чтобы он, подмерзая, выдерживал лошадь, настороженно вышагивающей по ледяной дорожке. Элли с Эриком в это время придумывали снегоступы для лошади, пытаясь хоть чем-то помочь. «Как же тут тихо!» — восхищенно прошептала девушка, смотря на гору. «Тихо и величественно». «Да, подавляет», — неприязненно отреагировал Берт. «Мне нравится». Лаконичные слова, произнесенные старшим, совсем не отобразили тот восторг и благоговение, которые царили на его лице. «Здесь я хотел бы умереть». «Ты что, обалдел?» — воскликнула Илья. «Сдурел!» — вторил ей Берт. «Ну, я в том смысле, что где бы я ни был, сколько бы ни путешествовал, умирать вернулся бы сюда», — смущаясь, пояснил Эрик. Подножие горы было заснежено, сама же она в большинстве мест была оголена. Высоченная, довольно крутая. Ни вправо, ни влево краев не видно. «Наверное, это не гора, а хребет», — отчего-то решила Элия. Еще она обдумывала место для стоянки. Снежные лавины, похоже, им не грозили. А вот водные сели. Ничего не зная по этому поводу, только то, что они бывают. Она рассказала о своих страхах ребятам, и они совместно приступили к поиску следов на горе прошлых стихийных сходов воды. Несколько раз приставляли домик с места на место, и только к вечеру успокоились, решив, что теперь можно обустраиваться. Следующий день посвятили созданию укрытия для лошади. Домик был забит ее кормом, и хотелось хоть как-то освободить пространство. Об инструменте компания позаботилась еще в начале пути, правда, позже братья расстроились, сообразив, что многое они могли смастерить сами, как огневики, а Элли откорректировать своим даром. Но в первые дни обживания им очень пригодились готовые рабочие инструменты. У бегемотика, так называли они свою кобылку, появился крытый сарай. Тепла он не давал, так как был собран из тонких жердин, но прикрывал от снега. А с северной стороны внутри повесили старую огромную шкуру, которую Элли было жалко выбросить, но пользоваться ей было невозможно из-за запаха. Усовершенствовали и свой домик. На крыше соорудили примитивную ограду и выложили на нее часть корма, прикрыв кучерским плащом, пообещав себе каждый день проверять корм на влажность. К горе братья вместе протопили дорожку и начали каждый день ходить к подножию, чтобы присмотреться к будущему фронту работ. Элли тащила за собой стул с одеялом, усаживалась у горы и изучала ее в магическом плане. «Ребята, в ней столько всего! Столько, что целое королевство захлебнется в кристаллах! Но у нас не хватит сил все это достать! Здесь нужен коллектив!» Восторженно ахала она после первого осмотра, пока отдыхала. Только на третий день она смогла составить более-менее ясный план добычи, исходя из их возможностей. «Вот смотрите, это драгоценные камни», — тыкала Элли пальцем в нарисованную на бумаге гору, где были поставлены значки в виде кружочков, снежинок, квадратиков. «Я в Людбурге многие украшения разглядывала, меняя зрение, так что понимаю, о чем говорю. Здесь не рубины, конечно, у тех были плотная внутренняя решетка. «Какая решетка?» — решил сразу разобраться в тонкостях Берт. «Бертик, я же рассказывала», — обиделась Илья. «Тогда я не был магом, и мне было неинтересно», — оправдался парень. «Последний раз, понял? Некоторые вещи очень сложно объяснять. А вижу я камни как бы изнутри, и могу крошечный осколок у себя в голове увеличивать, пока не увижу, из каких мельчайших частиц он состоит. Так вот, эти частички все разные, и они по-разному соединяются между собой, и получается то, что все видят. Я называю эти соединения решетками. «Что может быть разного в решетке? Не понимали оба брата. «Ну, смотрите». Эля начала чертить на снегу. «Различная форма. Это видно и понятно?» «Угу». «Далее. Дай руку. Растопырь пальцы. И не касаясь, приложи вторую руку. Представь, это решетка. А теперь положим между ладонями палочки. Мы соединили их и получили новую решетку. Можно все это усложнить, но по сути схема остается решеткой. И можешь поверить мне на слово. Так выглядит основа обычного камня. А вот если ты растопыришь пальцы по-другому, а я добавлю для крепости новых палочек под углом, то мы получим решетку горного хрусталя. Я видела его в магазине и запомнила, что он представляет собой, разглядывая его измененным зрением». «Так это тебе столько всего запомнить надо!» — воскликнул Берт, не давая брату опустить руки и выстраивая с ним вместе все новые варианты решеток. «Ну да, в этом проблема», — согласилась Элья. «Понимаете, я в нашей горе вижу много интересного, но не знаю, имеет ли это для нас ценность или нет. Вот здесь...» — девушка ткнула пальцем на карту, где был нарисован овал. «Пещера. А в ней залежи ровненьких таких решеточек, прям таких... Ну, не знаю, как сказать... Но непростые сталактиты там». «Томка, откуда ты только такие ругательства вытаскиваешь?» — возмутился неугомонный младший. «Тьфу на тебя три раза. Это все горняки знают. Наросты в пещерах. Доберемся, покажу. Сталактиты, сталагмиты. Сбил меня с мысли? А, вот я про что. Там слишком много привлекательного, а значит, вряд ли особо ценное и подойдет нам для продажи». «Почему?» — не понял старший брат. «Ну а смысл, Эрик? Есть ценные камни, и не размером с горошинку. А стоить будут как дом. А есть залежи, ну, скажем, того же горного хрусталя. Нам его знаешь, сколько набрать надо, чтобы тот же дом купить? Да еще помнишь, что предстоит все довести, сохранить в дороге от чужих глаз. Поэтому формально в той пещере есть ценное, но не для нас. Хотя мне все же интересно было бы посмотреть, чтобы на будущее знать». Элли постучала по столу, привлекая внимание братьев, и продолжила объяснять сделанные пометки на рисунке. «Значит, снежинками у меня помечены драгоценности. Вот я показывала, здесь есть. Как туда залезть, думайте сами. Но они прямо наружу торчат. Кружочки уступают по цене снежинкам, но тоже являются драгоценными камнями. Хорошая новость в том, что они расположены невысоко. Но плохо то, что это то место, где гора отвесная. Даже не знаю, как там можно зацепиться». «Ну, подруга, ты вообще... А мы на что? Проплавим, что необходимо. И будут нам карнизы, ступеньки. А если сама подключишься к работе, то только прогуляться останется туда и обратно за нашими ценностями». Элия молча уставилась на Берта, переваривая сказанное, и хлопнула себя по лбу, признавая его правоту. Все ж таки слишком мало времени прошло, чтобы думать как маг, планировать, не забывая про все свои новые способности. «Ну, с чего завтра начнем? — спросила она партнеров. «Как с чего? Будем прокладывать дорожку». «Балда. Я про камни. С каких начнем? «А, ну, с ближних пока. Ты как, Эрик?» «С более простого начнем. Вот у Тома почти у подножия кучка значков нарисована. Может, для начала туда доберемся? «А это...» — протянула она. «Тут я сама не понимаю, что там есть, так как все в кучу намешано. Как будто кто горсть просыпал. Но я не против завтра пройти туда и посмотреть». Элли поднялась, прибрала на столе кисточки с красками и стала расставлять посуду. «Ребята, разогрейте похлебку в котелке. Я пока на стол соберу. Давайте пораньше поужинаем. Потом, если проголодаетесь, чайку попьете с сухарями. А я хочу вечер потратить на готовку еды впрок, чтобы освободить время на завтра и послезавтра». Плотно поев с утречка и набрав с собой сухариков, вся компания выдвинулась к сокровищам. «Долго еще?» — пыхтел юный огневик, протапливая снег и разравнивая тропинку. Поначалу Берт следил за тем, чтобы дорожка была гладкой и широкой, но довольно быстро выдохся, и теперь по ледяной тропке можно было идти только друг за другом, без возможности разминуться со встречным. Впрочем, кроме них троих никого тут не было. «Нет, вон к тому валуну идем. Махнул рукой Эрик. «У Томки на рисунке все близко было», — разнылся Берт, понимая, что в каком-нибудь парке он бы за минутку пробежал указанное расстояние, особенно если бы хотел купить вкусняшечку. А тут ему еще не менее получаса напрягаться. «Бумаги жаль. Я все примерно обозначила», — покаялась девушка. «Вот мы бы обыскались по твоей карте нычки искать», — нашел повод возмутиться Берт, за что получил подзатыльник от старшего брата. «Не ворчи, я ведь рядом. Вместе с вами пошла бы и все ориентиры на месте показала бы. А все те значки больше для меня, чтобы не забыть и не переключаться лишний раз на магическое зрение. Я же говорила, здесь полно всего. Но нам не достать, а мне тяжело каждый раз все подряд просматривать». Прошли еще 100 метров, и Элли замерла, пропадая в своем видении. «Тут», — скомандовала она, — «плавьте снег, только не сильно. Нам нужно создать здесь площадку. Пусть лучше Эрик этим займется, а то ты шарахнешь и все в кучу сплавишь». «Что, дурак, по-твоему?» Девушка только рукой на Берта махнула, не желая втягиваться в перебранку. Он без конца ее цеплял. Можно было подумать, что они друг друга терпеть не могут. Однако ж, когда Элли оглядывалась в поисках воды, то Берт первый хватал ведро и бежал за водой. Стоило ей приподнять крышку сундука, чтобы поискать нужную вещь. Парень уже стоял наготове, поддерживая эту крышку, чтобы она не упала ненароком. И так во всем. Да еще забаскалил над братом, который тоже рад был помочь, но не успевал предложить помощь. Эрик топил снег аккуратно, и через 10 минут небольшая заснеженная площадка превратилась в слякотную грязь. Лишний снег и воду лопатами раскидывали по бокам, а вот что дальше делать с размягшей землей они не знали. Так и стояли, смотря как морозец потихоньку схватывает грязюку, и она покрывается новой коркой. «Наверное, надо летом такими делами заниматься», — неуверенно протянул старший. «Да лето мы бы не дожили», — резонно возразил Берт, разбивая огнем заледеневающие лужицы. «Да ладно вам. Пока поучимся управляться со своей силой, наберемся опыта, подготовим дорожки. Время пробежит». «А жрать что будем? Еды осталось на 2 недели», — не утерпел возразить парень. «Попробуем поохотиться», — предложил Эрик. «Ты...» «Не смеши мои усы!» — хохотнул Берт. «У тебя их нет», — буркнул брат. «Так же, как у тебя у меня охота. Кого ты тут ловить будешь?» — кипятился младший. «Поймаешь лису или волка? И что с ними будешь делать? Может, ты думал, здесь бараны по лесам бегают?» «Берти, дорогуша», — жеманно произнесла Элия. «Давайте работать. Может, через 2 недели мы вообще отсюда уедем». Все тяжко вздохнули, принимая ее правоту. Эрик принялся ногой возить по грязи, высматривая рубины, изумруды, сапфиры и прочие ценности. Берт нашел острый продолговатый булыжник и шелудил им по площадке, стараясь увидеть блеск драгоценных камней. Элли растерянно осмотрелась, а потом отняла у младшего булыжник и перешла на маг зрения. «Эй, ты чего?» — возмущение открыл рот Берт, но, увидев, что Элли в работе, только протянул. «А, понятно». «Смотрите, чтобы я не навернулась», — неуверенно делая шаг вперед, попросила она. «Попробуем искать через меня». Погрузившись в свой мир, Элли, держа перед глазами булыжник, как ориентир своей физической руки, которую она в этом состоянии не видела, стала подводить его к нужной структурной решетке. «Вот здесь берите», — тыча булыжником в грязь велела она. Братья переглянулись, внимательно всматриваясь в землю. Из-за влажности все казалось равномерно черным, но можно было предположить, что многое сыпалось сверху с горы каменной крошкой. Однако что может быть в ней ценного, они не понимали. «Ну, что вы ждете, берите?» Упорно тыча в россыпь камешков, стала раздражаться их подруга. На этот раз не оплошал Эрик. Он зачерпнул грязь ладонями и вопросительно посмотрел на девушку. Она его, конечно, не видела, но перемещение кристаллов отметила. «Теперь здесь». Элли ткнула булыжником в другую грязь. Ребята набрали несколько горстей, и встал вопрос, куда складывать эту грязь и что делать дальше. Элли вышла из транса и, посмотрев на ребят, горделиво произнесла. «Эх вы, добытчики, что вы делали без меня? Пойдемте, возьмем плошку для теста, и в ней я покажу, как промывают золото или намывают, ну, в общем, неважно. Пошли». Ребят ожидала небольшая лекция о добыче золотого песка. Весьма теоретическая, с многочисленным вроде как, предположительно, как-то так. Но парни слушали заинтересованно. Для них приоткрывалась новая жизнь старателей. У домика, приготовив инвентарь, приступили к отмыванию ценностей. Элли все время переключала зрение, проверяя, не вылили ли они свои сокровища. Все-таки только про золото она знала, что оно самый тяжелый металл, про вес драгоценных камней широкой публике было неизвестно. «Вот», — торжественно предъявила она хилую горстку непонятных камешков. «Чего вот?» — хмуро уточнил Берт. «Наша добыча». «Ну и кто у нас возьмет это? Стоило тащиться сюда. Я бы такое наковырял в любой канаве». Начал кипеть огневик. «Темнота ты, Бертик». Не удержавшись, она щелкнула его по носу. Он в ответ сдвинул ей шапочку на нос. Она хотела его толкнуть в снег, но Эрик быстро прекратил их баловство. Элия вновь показала братьям горсть камней. «Это же и есть драгоценные камни. Нам невероятно повезло, что мы их собрали как грибы. Я не знаю, откуда у подножия горы такие богатства, но это чудо». «Я бы за них и медяшки не дал», — не успокаивался Берт. «Балда», — припечатала Элия. Эрик взял в руки камешек и стал разглядывать внимательнее. «Ты имеешь в виду, что вот эти вкрапления нам нужны?» — уточнил он. «Да». Она выбрала еще один камешек, где отчетливее была видна его интересная структура. «Вы же не думали, что мы найдем уже обработанные сияющие камни?» Судя по виду ребят, именно так они и думали. Элли подушечкой пальца уперлась в темные наросты и стала пояснять. «С них надо снять лишнее, потом придать форму, огранить. Наверное, натереть до блеска. Вроде их еще могут нагревать для яркости цвета». «Нифига себе!» — присвистнул Берт. «Поди найди их в таком виде!» Парень явно разочаровался, перебирая непонятную добычу. «Тома, я согласен с тобой, что мы нашли у подножия то, что сыпалось сверху. Мы можем еще поковыряться внизу, но предлагаю подниматься выше. Ты же видишь там полезное». «Да, Эрик, но там снаружи лишь кусочек, остальное уходит вглубь». «Ты пометил их квадратом?» Беря в руки схематичный рисунок горы, спросил он. «Это значит, что они менее ценны, чем снежинки и кружочки, но дороже, чем залежи хрусталя». «Да, там вроде все похоже на первый класс камней, но есть отличия. Я сомневаюсь, что мы сразу напали на самое лучшее. А то, что касается сегодняшнего нашего улова, так смотрите. Здесь в некоторых камешках есть зеленоватые вкрапления, что внешне похоже на изумруд, но, скорее всего, это зеленый агат. А вот здесь прозрачно-голубые кусочки. Вот еще более прозрачные. Это есть чистый голубой цвет. Что-то окажется ценным для ювелиров, что-то для магов. Я вечером посижу, попробую силы снять лишнее. И вы убедитесь, что мы сегодня заработали не меньше, чем если бы получили за месяц работы в какой-нибудь лавке». «Да ладно!» Никак не верил Берт, что именно за этими мелкими страшными камешками они и проделали длинный путь. «Ну что, пойдем дальше работать?» Улыбнулась Элия. Она была довольна. Ее идея оказалась жизнеспособной, и впереди их всех ждала работа. Много-много работы. «Мы там не все собрали. Не будем привередничать. Разберемся с той площадкой, а завтра попробуем выстроить путь наверх». «Берт, возьми плошку, чтобы не бегать сюда промывать каждую горсть», — попросил Эрик брата. Ребята честно проковырялись на расчищенной площадке до обеда, перебрав руками всю оттаившую землю. А потом Ноя из-за заледеневших пальцев вернулись в домик, Работать было жарко, но опущенные в грязь руки окоченели. Больше они на площадку не пошли, занявшись отбраковкой собранного сырья. В результате намыли с пол-литровую банку непонятных, на взгляд братьев, камней. Пообедав и передохнув, вернулись к горе, пока не начало темнеть. «Вон, смотрите, видите на середине склона уступ? На нем чахлый кустик пристроился», — показала Элия. «Это вам ориентир. Необходимое нам место как раз над этим кустом. Примерно 2 шага вверх. Думайте, как лучше туда подобраться. Если надо, я могу проделать вот такого размера выемки в камне. Могу чуть увеличить имеющийся выступ. Но пол ладони — это максимум. Работайте». «А ты куда?» — одновременно спросили братья. «Во-первых, выпущу бегемотика погулять. Пусть она хотя бы по нашим дорожкам побегает, разомнется. Присматривайте за ней. Во-вторых, пока светло, попробую поработать с тем, что мы добыли. Удача». Ребята несколько раз прибегали в домик. То кирка понадобилась, то горячее питье для восстановления сил, то пораненную руку перевязать, то просто посмотреть, что подруга делает. «Ну что, работнички, как продвинулись?» Приглашая к столу ужинать, поинтересовалась юная хозяюшка. «Не намного», — вдыхая аромат разогретого хлеба, буркнул Эрик. «Сначала мы думали, что по прямой проплавим ступеньки, но не вышло. Стали прокладывать тропку зигзагами. Но чем выше поднимаемся, тем страшнее», — признался он. «Когда внизу стояли и смотрели наверх, то казалось, что невысоко лезть. А как приподнялись, все по-другому видеться стало», — поддержал брата Берт. «Ветер гуляет, норовит под зад подтолкнуть. Тропа у нас получается узкая. Смотреть вниз страшно, аж жуть», — живописал младший. «Да, надо о безопасности подумать», — нахмурилась Элия. «Вот только ограду нам нечего делать. И все же надо хотя бы у стены какие-то держалки придумать. Только не представляю, какие». «Это ладно», — отмахнулся Берт. «Но беда в том, что если я ступеньку плавлю огнем, то она потом делается ровной и при такой погоде скользкой». «А ты на готовую ступеньку или дорожку сразу накидывай горсть маленьких камней и слегка вплавляй их», — дала совет Элия. «Они не дадут ноги скользить». Берт задумался и согласно кивнул. «Это немного замедлит дело, но оно того стоит». «Как у тебя дела?» Облизывая ложку, поинтересовался старший. «Смотрите», — воодушевилась она. «Медленно получается, не приноровилась еще. Я по чуть-чуть двигаюсь, очищаю лишнее, не более. Осторожничаю. Думаю, скоро набью руку, и дело быстрее пойдет. На ладошке у девушки лежало 2 крошечных ярко-зеленых камешка, неровных, с трещинками, не особо насыщенного цвета и совсем без блеска, но уже похожих, по мнению ребят, на драгоценности. «Больше пока ничего сделать не могу», — вздохнула она. «Не знаю, как. Может, получилось бы придать им форму, но боюсь испортить», — начала оправдываться Элия. «Да чего бояться? Вон у нас их сколько. Хочется, бери и пробуй. А то вдруг торгаши не разглядят, что мы им драгоценности принесли», — фыркнул Берт. «Это изумруды», — покачала головой Элия в ответ на предложение пробовать и не бояться испортить. «Они очень дорого стоят. Не так, как рубины, но дорого. Рубины вы узнаете по красному цвету. Они очень популярны у огневиков, хотя энергии больше всего в себя вмещают бриллианты. Это прозрачный и очень крепкий кристалл, но на него маленький спрос, поэтому он уступает в цене цветным камням. Маги вообще главные потребители на этом рынке. Чем ярче цвет у кристалла, тем охотнее они его покупают. Не знаю, чем это оправдано, но факт.